часто приходили фотографы и журналисты. Они устанавливали на треножнике аппарат с темным стеклянным глазом, металлическую чашку с горючим порошком и долго целились, прежде чем щелкнуть со вспышкой мгновенного огня, уходящего в небо белым облачком. Журналисты дотошно расспрашивали Млеткина о жизни в Уэлени, о чукотских обычаях. Чаще всего они жадным любопытством расспрашивали подробности, выпытывали его о древнем обычае обмена женами и гостеприимном предоставлении усталому путнику жены как знака особого расположения гостю. «А если вот я приеду?» — с горящими глазами вопрошал журналист. «Мне тоже дадут возможность лечь с хозяйской женой?» Каждый день приходили Богораз и Хрудичка и хвалили его. «У тебя огромный успех», — сказал ученый-антрополог. «Ты стал настоящей сенсацией выставки. Мы тобой гордимся». «А что делать с этим?» — спросил Млеткин, показывая на кучку мятых долларов и металлических монет. «Это твои деньги!» — воскликнул ученый-антрополог. «Честно заработанные деньги!» «Они бросают их мне, как зверю», — грустно произнес Млеткин. «Придется потерпеть», — развел руками Богораз. «Публика здесь, скажу тебе откровенно, большую частью дикая и невежественная. Ты уж прости их». Для первого камлания Млеткин с позаранок приготовил шаманское облачение, размял засохшую, одеревеневшую замшу, помочил поверхность бубна водой. Накануне не спалось, и Млеткин долго ворочался, прислушиваясь к приглушенному шуму огромной разноплеменной деревни. Откуда-то доносился людской разговор, женский плач, детские голоса, собачий лай. Но все это перекрывал глухой, густой гул большого города, раскинувшегося на берегу огромного, как море, озера. Он мыслями возвращался в родной Уэлен, к родному берегу, к неумолчному в летнее время океанскому прибою. Настоящая тишина бывала только глубокой зимой, когда неожиданно стихала буря, и над жирангами нависали разноцветные сполохи полярного сияния. Здесь никогда не бывало тишины. На восходе привезли на тележке завтрак, омлет с беконом, кофе с молоком, хлеб с маслом и джемом. Отдельно вареное и сырое мясо для деревянного блюда. С утра не было так жарко. После изнурительных знойных дней это было первое относительно прохладное утро. Подул ветерок, принеся свежесть от водной поверхности озера. После полудня, к началу камлания, нагретый воздух загустел, напрягся. Появились служители выставки, затем сильно помятые, слегка пьяный еще со вчерашнего Хрудичка и всегда элегантный Богораз с маленькой бородкой и в очках в железной оправе. Он с удовлетворением оглядел одетого в священное облачение уэленского шамана и коротко спросил: «Готов?» Млеткин молча кивнул. Он уже уходил в себя, в те пространства души, которые медленно настраивались на общение с высшими силами. Не надеясь на вдохновение, он уже подумывал провести как бы показательное камлание, немного подурачить толпу, но неожиданно вдруг нашло вот это состояние, когда каждый нерв, каждая чувствующая частичка тела как бы обнажалась, открываясь воздействию высших сил. Взяв в руки бубен, он слегка коснулся тугой поверхности натянутой кожи и запел в полголоса: «В бесконечное пространство отправляюсь я, в путешествие, где нет расстояний, в межзвездных путях, на тропах небес я встречусь с высшей силой, зачерпнув ладонью звездную пыль, прикоснувшись к лунному краю, я опущусь на землю назад, на зелень земной травы, и пусть на помощь ко мне придет сила небесных сфер». Млеткий не видел, как перед Ярангой собиралась толпа, уплотнялась, но не было слышно голосов. Все молча наблюдали за шаманом, медленно кружащимся вокруг костра. При ярком свете солнца невидимое пламя пожирало сухое дерево, и легкий дымок поднимался ввысь, порой закручиваясь вокруг танцующего шамана. Багара стоял рядом с Хрльдичкой и внимательно наблюдал за Млеткиным. За многие годы путешествий по Чукотской земле ему не раз доводилось присутствовать при таинстве камлания, но в большинстве случаев, как ему казалось, его просто обманывали или показывали фокусы. И лишь очень редко ему доводилось видеть и слышать то, что сейчас происходило перед ним, перед огромной толпой посетителей Всемирной этнографической выставки. Млеткин завораживал толпу. Она притихла, затаила дыхание и в безмолвии наблюдала, как вихри танца все быстрее крутился шаман, как бы обволакиваясь в столбик дыма, идущий от костра. Удары бубна становились громче. Они заполнили все пространство вокруг, приглушив звуки многоплеменной деревни и огромного города Чикаго. В небе потемнело, и вдруг все стихло. Шаман исчез. От костра продолжал подниматься легкий дымок, но внутри не было ничего. Багарас и Хрльдичка переглянулись между собой и готовы были ринуться в поисках исчезнувшего шамана, как вдруг в дальнем углу распахнутого мехового полога послышался рокот бубна, и появился Млеткин. Он сделал несколько шагов по направлению к костру, продолжая бить в бубен, и в звучание ударов бубна стали вплетаться звуки отдаленной приближающейся грозы. Быстро темнело, уже ярче светилось пламя костра. Порывы ветра проносились над толпой. Млеткин поднял высоко над головой бубен, ударил несколько раз в него и рухнул на землю рядом с костром. И в это мгновение на землю стеной обрушился ливень. Люди, застигнутые неожиданным дождем, однако не расходились. Удары грома перемежались с громом аплодисментов, возгласами одобрения и пронзительным свистом. Багарас осторожно подошел к простертому на земле Млеткину и осторожно спросил: «Ты жив?» «Жив», — устало ответил Млеткин. «Но я очень устал». «Отдохни, отдохни», — участливо произнес Багарас и помог шаману войти в полог и снять облачение. Он опустил меховой полог, и Млеткин погрузился в глубокий сон. Толпа расходилась. В небе грохотал гром, и на иссушенную долгим зноем землю лился благодатный, обильный, теплый дождь. На следующий день все чикагские газеты поместили восторженные статьи о чуде, сотворенном чукотским шаманом с мыса Восточного Млеткиным по прозвищу Фрэнк. На глазах изумленных посетителей Всемирной этнографической выставки шаман из Уэлена исчез, а потом вызвал долгожданный дождь. Божественное чудо, сотворенное человеком. Не является ли этот шаман с мыса Восточного представителем иного мира? Скептики могут снять шляпы перед этим необыкновенным дикарем. По просьбе и по настоянию Багараза и Хрльдички Млеткин провел еще 3 шаманских камлания. Но уже без того вдохновения, которое посетило его в первый день. Он исчезал, неожиданно появлялся. Публика восторженно ревела. Но все чаще раздавались крики, требующие нового потрясающего чуда. Один раз, к восторгу зрителей, Млеткин разрезал левую руку от запястья до плеча. Кровь закапала на зеленую траву, зашипела на углях костра. А потом Млеткин показал совершенно целую руку, без всяких следов ужасной раны. Этому нехитрому фокусу его научил дед Калянтограу. Толпа неистовствовала и едва не прорвалась за ограждение, если бы не полицейские, которые стали дежурить возле Зеранги после первого камлания. С каждым днем все труднее было Млеткину проводить часы перед толпой зрителей. Порой он едва сдерживал себя, чтобы не кинуть что-нибудь в глазеющую, галдящую стену красно-белых рож. Хуже всего были дети. Они всегда старались бросить что-нибудь такое, чтобы испачкать лицо, одежду. Чаще всего кидали сладкое, липкое мороженое, мелкие камешки. Стремились монетой обязательно попасть в лицо, а то и в глаз. Опаснее всего были подростки, вооруженные рогатками. Добро бы стреляли катышками жеваной бумаги, хлебным мякишем, но многие вооружались мелкими камешками и даже металлическими шариками. Наконец наступил день закрытия Всемирной этнографической выставки. Появились толпы высокопоставленных гостей. На этот раз главным был другой президент, президент Национального географического общества. Снова был фейерверк, оглушительные звуки духовых оркестров. Но все это уже не привлекало Млеткина, который не скрывал радости от предстоящей свободы. Млеткин купил приличную одежду, небольшой кожаный чемоданчик, и последнюю ночь перед отъездом в Сан-Франциско переночевал в гостинице. Ранним утром 23 августа 1898 года его провожал Владимир Богораз. Он взял адрес Салли в Сан-Франциско и сказал: «Жди известий, может, вместе вернемся на Чукотку».